Это помогало сохранить достоинство и душевный комфорт, когда дела в семье шли неважно. И Дойлы всегда следовали этому правилу. Казалось бы, что мешает Анне позвонить Борин Берри и попросить у нее, у лучшей маминой подруги, совета относительно Брэндона и предстоящей годовщины вообще? Но если мама вдруг узнает, она будет потрясена. С ней может даже удар случиться при мысли о том, что кто-то из ее близких вынес семейные тайны на всеобщее обозрение, а натянутость отношений с Брэндоном была как раз одной из таких тайн. И некому было стать в этой ситуации посредником между ними. Так как же организовать торжество? Это будет суббота, время ланча. Вокруг Пиннера, Харроу, Нортвуда разбросано немало ресторанов, отелей и тому подобных мест. Пожалуй, лучше всего подошел бы отель. Распорядитель позаботится о бутербродах, пирожных и фотографиях. Это избавило бы всех от многомесячного вылизывания дома и стрижки палисада. Но многолетний опыт старшей из отпрысков Дойлов подсказывал Анне, что отель не годится. В прошлом уже прозвучало столько негодующих высказываний об отелях, язвительных и критических замечаний о семье, которая не может раз в несколько лет целиком собраться в собственном доме, о семье, которая способна только на то, чтобы пригласить гостей в какой-то там отель, безличное, никчемное место. Нет уж, спасибо. Придется все делать дома. Отпечатанные серебром приглашения будут звать гостей в Солтхилл, 26-й дом по Розмари-Драйв, Пиннер. Вообще-то Солтхиллом назывался морской курорт, расположенный где-то на западе Ирландии, на котором отдыхали в юности мама и Морин Берри. Впечатления от этого отдыха у них остались самые приятные. Отец там никогда не бывал. Говорили, что в дни его молодости у него не было времени разъезжать по курортам. Нехотя взялась Анна за составление меню. С учетом приглашенных ирландцев, оно получалось одним и совсем другим, без них. Один вариант — легкие закуски, и другой — ланч по всем правилам. И кто будет за все платить? Она знала, что обычно в таких случаях платят дети, но Хелен дала обет бедности, да у нее и в самом деле ничего нет. Брэндон, даже если и явится, а это еще бабушка надвое сказала, сможет похвастаться только зарплатой сельскохозяйственного рабочего. У Анны денег тоже было совсем немного, во всяком случае, для такого мероприятия. Денег у нее действительно было мало. Путем жесткой экономии, отказа от ланча и благодаря редким и благоразумным покупкам в Оксфэме она накопила 132 фунта. Через кассу взаимопомощи она надеялась получить еще 200 фунтов. Затем, когда Джо тоже скопит 200 фунтов, они собирались поехать в Грецию. У Джо было только 11 фунтов, так что ему еще предстоял долгий путь экономии. При этом он был уверен, что ему не о чем беспокоиться. Его агент сообщал о многочисленных заманчивых предложениях, и каждый день Джо был готов приступить к работе. Во всяком случае, Анна очень на это надеялась. Только бы он получил какую-нибудь стоящую роль, что-нибудь такое, что позволило бы ему раскрыться, что-нибудь стабильное. Тогда он сможет отремонтировать квартиру своих сыновей, подбросить что-нибудь Дженнет, чтобы она могла почувствовать себя независимой, а тогда уж можно будет подумать и о разводе. После этого Анна, наконец-то, сможет уйти из книг для всех и подыскать для себя магазин посолиднее.